Берлин был тот и не тот. Город точно возникал в памяти и тут же рушился, заново отстраивался и мгновенно обращался в руины. А толпа становилась все гуще. Веселая воинственность владела ею. «Вы взгляните! Взгляните сюда!» — вдруг воскликнул Платонов. Репнин поднял глаза и все понял. До дрожи внутри, до холодного озноба понял. Дом с черными затененными окнами и красный флаг на крыше — советское посольство. Что произошло в течение этого вихревого года, если он, Репнин, очутился посреди революционного Берлина, имея по одну руку Шульца, а по другую Апатонова? Где находится Репнин сейчас? На каком свете? В начале трудного пути или на той островерхой хребтовине, на которой и взойти было немыслимо, а сойти в остократ трудней? Как должен был вздыбиться и перевернуться вверх дном мир, а заодно с ним и Россия, что произошло такое? «Не тревожьтесь, я с вами», — произнес Апатонов, легонько, но властно сдавливая локоть Николая Алексеевича. «Салют, комарад!» — крикнул он старику в вязаной шапочке и, обратив лицо к Репнину, продолжал. «Видите отметину?» — указал он на шрам, перечеркнувший щеку. — Нет, не живой рубец, а знак революции. Он прикрыл ладонью шрам. — Нет, не на море, на суше. — Салют, комрад! Он скосил веселый глаз на человека в квадратных очках и, взглянув на Репнина, продолжал. — Июнь 5-го года. Черное море, порт Одесса, миноносец номер 267-й. Тот самый, что пришел в Одессу вместе с броненосцем Потемкин Таврический. Там было так, как сейчас в Берлине. Только не дай бог, чтобы здесь было так, как там. Салют, комрад! Шульц отпер калитку, пропустил Репнина, а потом долго и тщательно проверял, как надежно заперта калитка, сотрясая ее крепкой рукой. Когда шли темным садом, Репнин еще долго слышал, как гремит на камнях экипаж, на котором уехал Апатонов и увез вещи Репнина. Николай Алексеевич полагал, что задержится допоздна. Только подумать. Русская революция в Германии. «Русская?» — переспросил Репнин. «А ты думаешь, французская?» — мгновенно отозвался Шульц. «Может быть, и французская», — заметил Репнин. Они пришли в маленький особнячок в глубине сада, похожий на охотничий домик. «Нравится тебе моя обитель? Я тебе сейчас все объясню», — он взглянул в окно. «Там мой особняк. Там электричество, паровое отопление и холодильные шкафы. Там 20-й век. А здесь век 19-й», — он оглядел комнату. «Здесь сальные свечи, добрая бюргерская печь, которой можно истопить дровами, березовыми дровами. Я тебе это покажу. Сейчас я поставлю сковороду и жарю сосиски». В самом деле, в мгновение ока полыхнул в печи огонь, запахло березовыми поленьями, зашипело масло, и добрый запах жареного мяса пошел по дому. «Это надо есть горячим», — произнес Шульц, извлекая шипящую сковородку из самого пламени. Они осушили первые бокалы. Наступило молчание, чуть торжественное. Горели свечи, потрескивали поленья, сумерочные тени вздрагивали на стеклах окон. «Как в исповедальне», — засмеялся Репнин. «Не раньше, как 3-го дня... Здесь исповедовался Бернгард Бюлов. Он сидел на твоем месте». «Бюлов?» Репнину захотелось встать и оглядеть стул, на котором он сидел. «Только подумать, Бюлов!» Для Репнина Бернгард Бюлов олицетворял, если не золотую эпоху русско-германских отношений,